Гедали, Мендель, Крик, Беня. Когда я представляю себе это, меня охватывает такой буйный восторг, что мне хочется петь. И, наконец, Бабель-драматург, закат. Ну что же, опять эта вековечная тема «Отцы и дети». Но как повернуто! Дети, воспитывающие отца. И как воспитывающие? И снова портреты Мендель, Беня, Левка, Двойера, Нехама, Боярский. Любую роль хочется сыграть. Пьеса шла давно, в «Амхат-2», но мне кажется, что она не до конца была понята исполнителями. Были удачи, но были и просчеты. Бабель говорил мне, как он мечтал о распределении центральных ролей в идеале. Это было еще до постановки в «Амхат-2». Мендель — Борис Борисов. Нехама — Блюменталь Тамарина. Двойра — Грановская, Беня — Утесов. Левка — Надеждин, Боярский — Хенкин, Арье Лейб, Петкер. Это были мечты, которым не суждено было осуществиться. Бабель написал значительно больше, чем мы знаем, но рукописи, к великому огорчению, не были обнаружены. Свою биографию Исаак Бабель начинает так. Родился в 1894 году в Одессе на Молдаванке. Если бы я писал свою биографию, то она начиналась бы так. Родился в 1895 году в Одессе рядом с Молдаванкой, треугольный переулок. Значит, рядом родились, рядом росли и жили. И на мою беду в детстве в Одессе не встретились, а встретились через 13 лет в Москве. Ну что ж, спасибо и за это. Бабель был огромный писатель. И дело вовсе не в том, что литературное наследство его невелико. По существу одна книга, в которой умещаются «Канармия», «Одесские» и другие рассказы и две пьесы. Грибоедов тоже оставил немного, но вошел в историю русской литературы и драматургии как великан. В искусстве, как и в науке, надо быть первооткрывателем, своеобразным Колумбом, Ломоносовым, Поповым, Гагариным. Вот в чем признак величия. У Бабеля был этот признак. Он мог бы еще быть среди нас, но его нет. И хочется крикнуть фразу из его «Кладбища в Козине». «О смерть! О корыстолюбец! О жадный вор! Отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?» Когда в конце 30-х годов готовилась к изданию моя первая книжка «Записки актера», Бабель написал к ней предисловие. Вот что он написал. Утесов столько же актер, сколько пропагандист. Пропагандирует он неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченного жаждой веселости и познания. При этом музыкальность, певучесть, нежащие наши сердца, при этом ритм дьявольский, непогрешимый, негритянский, магнетический. Нападение на зрителя яростное, радостное, подчиненное лихорадочному, но точному ритму. 25 лет исповедует Утесов свою оптимистическую гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства. Комедией и джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом. Но и до сих пор его лучшая, ему присужденная форма не найдена, и поиски продолжаются, поиски напряженные. Революция открыла Утесову важность богатств,